Избрание царя. Но мало было захватить Москву, вернее, то, что от нее осталось. Победа над польским гарнизоном не означала победы над внешним врагом и тем более не означала восстановления нормальной жизни. Нужно было замерять страну, создавать новое государство. Это слово для россиян 17-го столетия могло быть только производным от слова «государь». Нет государя, нет и государства. Митрополит Кирилл Ростовский выразил это всеобщее суждение следующим образом. «А царской престол вдовеет, а без государя нам всем не на малое время быть и не мощно. А без государя московское государство ничем не строится, и воровскими заводы на многие части разделяется, и воровство многое множится». А без государя никоторыми делы строить и промышлять, и людьми Божиими, всеми православными христианы, печися некому. Победителям предстояло решить, кому отдать трон. То есть, говоря современным языком, провести выборы главы государства. Прецеденты в недавней истории имелись. В 1598 году на царство выбрали Бориса Годунова. В 1606 году Василия Шуйского. Первое событие было обставлено гораздо торжественнее, чем второе. Годунова выбирал Земский собор, представители всех областей, церемонно и неспешно. Василия же провозгласили государем кулуарно и наскоро, превратив важнейший государственный акт в профанацию. Теперь, после мучительных лет разрухи и разброда, всем хотелось законности и солидности. Вот почему предводители победоносного воинства постановили собрать настоящий собор представителей всей земли и после долгих колебаний даже вернули в Москву коллаборационистов-бояр. Без Боярской думы любые выборы выглядели бы очередным тушенством. Репрессиям, и то умеренным, подверглись лишь незнатные помощники оккупантов, а природные бояре заняли на судьбоносном съезде самые видные места. Сразу после освобождения в ноябре 1612 года из столицы во все стороны поскакали гонцы с указом. Каждой местности следовало прислать на собор по 10 лучших и разумных и постоятельных людей. Конечно, откликнулись не все области. Многие находились в таком плачевном состоянии, что им было не до выдвижения кандидатов, а куда-то посланцы просто не добрались. И все же примерно полсотни городов прислали депутатов. Этого вполне хватило. Путешествовать по разоренной стране было делом трудным и опасным. Поэтому к назначенному сроку многие не успели, и собор пришлось отложить. Открылся он уже в новом 1613 году и несколько раз прерывал свою работу, дожидаясь новых участников. Точное количество делегатов неизвестно. Под итоговым документом стоит 277 подписей, но далеко не все участники умели писать. На выборном съезде были представлены все сословия, разумеется, за исключением крепостных крестьян и холопов. Началось со спора. Может ли русским царем стать иностранец? Князь Пожарский и другие вожди второго ополчения по-прежнему стояли за шведского принца, но расклад сил теперь был иной, чем в Ярославле. Многие земцы после окончания военных действий разъехались по домам. Казаки же в основном остались, и их голос звучал громче. Их в городе насчитывалось 500, 4500 человек. А дворян, детей боярских и стрельцов не более 3000. Постановили. Некоторых государств иноязычных ни греческого закона на государство не избирать. Казакам хотелось провести в цари маленького Ивана. Но против этой затеи объединились бояре и земцы. Прошло решение Маринки и сына ее на государство не хотеть. Это означало, что придется выбирать царя из русских великих родов, то есть речь шла об очередной новой династии, уже третьей после незадачливых Годуновых и Шуйских. На первом этапе, пока еще была свежа память о недавних сражениях, на царский трон претендовали герои-победители. Князь Трубецкой, князь Пожарский и номинальный глава второго ополчения князь Черкасский. Но с возвращением в Москву настоящих бояр эти кандидатуры поблекли. Трубецкому мешала не столько близость к тушинскому вору, сколько репутация казацкого предводителя. Пожарский считался худородным. Дмитрий Мамстрюкович Черкасский был человеком нерусским, кабардинцем. Первым по родовитости шел Федор Мстиславский. Но эта переметная сума ни у кого не пользовалась авторитетом. Если бы в Москве находился князь Василий Голицын, очень вероятно, что выбрали бы его. Однако этот сильный вельможа вместе с Филаретом томился в польском плену. Возникали и распадались группировки. Всяк вербовал и подкупал сторонников, но дело не двигалось. Как часто бывает в патовой ситуации, в конце концов остановились на компромиссной фигуре. 16-летнем Михаиле Романове, которого по юности лет на соборе не было, и вообще никто толком не знал, где он находится. Главным и, кажется, единственным достоинством этой кандидатуры было родство с угасшей царской династией. Михаил приходился последнему истинному царю Федору Иоанновичу двоюродным племянником. Не бог весть какая близость, но других претендентов царской крови не имелось. А обществу, измученному потрясениями и тосковавшему по добрым старым временам, казалось важным подчеркнуть преемственность монархии. Еще важнее было то, что такой царь ни у кого не вызывал опасений. Выборы прошли не совсем чисто. 21 февраля, в решающий день, представители первого ополчения так напористо стали требовать Михаила, что противники оробели и не посмели перечить. В это время казаки являлись фактическими хозяевами столицы. За юношу выступили и бояре, родственно и политически связанные с семейством Романовых. Черкасский, Салтыковы, Морозовы, Шереметьевы. Но в первую очередь дело решили все-таки казаки. С точки зрения бывших тушинцев, каковыми почти все они являлись, Михаил тоже принадлежал к их лагерю. Разве не состоял его отец Филарет патриархом при Тушинском воре? Для порядка, уже после бурного заседания, боярин Морозов с духовенством вышли на Красную площадь и спросили толпу, хорош ли ей царь Михаил. Толпа выразила шумное одобрение. Москвичам надоело затянувшееся препирательство, всем хотелось, чтобы поскорее вернулась нормальная жизнь. Делегаты поцеловали крест и грамоту, на том избрание и закончилось. По городам и уездам отправили весть. На Руси новая династия. Протестов нигде не возникло. Все были рады русскому царю, да и Романовых в стране знали. Этот исконный род был, впрочем, не совсем русского корня. Шел он не от Рюрика, а от немца Андрея Кобылы, поступившего на московскую службу в XIV веке. Слово «немец» тогда означало не обязательно германца. Есть версия, что родоначальник Романовых был литовцем, и Кобыла, искаженная Камбилюс. Свою фамилию этот богатый боярский род получил только в XVI веке, а до того звался то Кошкиными, то Захарьинами. В 1547 году дочь Романа Захарьина вышла замуж за юного Ивана IV, и с этого времени семейство пошло в гору. Царь Федор был по матери Захарьиным Романовым. Его дядя Никита Романович был самым могущественным членом Регенского совета при слабоумном монархе. Но тогда в дворцовой борьбе верх взял Годунов, и на чрезмерно усилившихся Романовых обрушилась опала. Глава рода Федор Никитич, как мы помним, был пострижен в монахи и стал иноком Филаретом. Трое его братьев умерли, не вынеся ссылки. Уцелевших Романовых вернул в Москву Лжедмитрий I, но они лишь отчасти восстановили прежнее могущество. А в последовавшей затем гражданской войне хлебнули горе вместе со всей страной. Тех, кто выкликнул Михаила, отлично устраивало, что Филарет в польском плену, и бог весть, когда вернется. О подростке царе было известно, что он тих, робок и слаб здоровьем, скорбен ножками. Силы от него, однако, и не требовалось. Государству нужен был живой символ, а не настоящий правитель. Править заводилы Земского собора намеревались сами. Однако царя еще надо было разыскать и заручиться его согласием. Еле выбравшись из осажденного Кремля, мальчик и его мать, инокиня Марфа, еще одна, Уехали, никому тогда не пришло в голову поинтересоваться, куда именно. Торжественная депутация во главе с Федором Шереметьевым отправилась с наказом ехать к государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси в Ярославль или где он, государь, будет. Выяснилось, что Марфа увезла сына на Богомолье в Ипатьевский монастырь близ Костромы, где у Романовых имелась родовая вотчина. Депутация повернула туда и, если верить популярной легенде, чуть не опоздала. Многократно описанная сочинителями, изображенная художниками и даже воспетая знаменитой оперой версия событий такова. Поляки-де узнали о том, что Русь, отвергнув Владислава, выбрала себе государя и решили уничтожить царственного юношу. С этой целью оккупанты послали специальный отряд, который должен был разыскать Михаила Романова и захватить в плен. Не зная, где именно скрывается новоизбранный царь, враги взяли проводником крестьянина Ивана Сусанина, а тот нарочно завел их в непроходимую чащу и тем спас Михаила от гибели, но сам принял мученическую смерть. Опера Глинки так и называется «Жизнь за царя». При этом о подвиге Сусанина в России вспомнили только в начале XIX века, когда романтизация отечественной истории стала важной частью официальной идеологии. До того упоминание о героизме костромского крестьянина мелькнуло лишь однажды. Во время волжской поездки императрицы Екатерины местный архиерей сказал про Сусанина что-то цветистое в приветственной речи, но тогда это никого не заинтересовало. Красивая легенда оказалась, кстати, и в советские времена. Только из нее убрали монархическую составляющую и переименовали оперу. Вышла поучительная история про героя-партизана, истребившего отряд иноземных захватчиков. Разросшийся эпос о непреклонном Сусанине восходит к одной из царских грамот середины XVII века. Там сказано: «Ивана Сусанина литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси были». И он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал. И польские и литовские люди замучили его до смерти. Известно также, что в 1619 году некий Богдашка Сабинин, зять Сусанина, получил награду в память о тесте, замученном польско-литовскими людьми. Однако похоже, что история о чудесном спасении юного царя от кровожадных ляхов была с самого начала несколько фантазирована. Многие историки пишут, что в начале 1613 года никаких вражеских отрядов близ Костромы в глубоком тылу ополчения не было и быть не могло. Крестьянин, кажется, действительно спас юного Михаила от опасности, но от какой? Правдоподобную версию выдвинул Скрынников, предположивший, что речь может идти об обычной разбойничьей шайке, которая хотела ограбить боярское семейство, а мужественный Сусанин, староста одной из романовских деревень, не выдал местонахождения своих господ. Высокое патриотическо-монархическое звучание этому событию было приписано уже задним числом. Послы встретились с Михаилом и его матерью 14 марта 1613 года в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании, Романовы очень испугались. Причем подросток даже расплакался, а Марфа заявила, что ее сын не в совершенных летах и вовсе не намерен на таких великих преславных государствах быть государем. Вероятно, то было не церемониальное отнекивание, а искреннее ошеломление. Измученных несчастьями, спрятавшихся в далекой глуши Романовых, внезапная новость должна была повергнуть в трепет. Предыдущие цари – Борис, Федор, оба Дмитрия, Василий – скверно кончили. А с тех пор российская ситуация сделалась еще мрачнее. К тому же отец Михаила находился в польском плену. Подобный поворот событий был бы для Филарета Романова опасен. Марфа так и сказала, что сына на погибель не отдаст. Помянула и о пленном митрополите, но делегаты не отступались. Грозили божьей карой, а, возможно, не только божьей. Деваться Романовым все равно было некуда. Избрание в любом случае делала Михаила претендентом на престол, откажется он или нет. И всякий иной царь, скорее всего, избавился бы от такого опасного конкурента. В конце концов, Марфа приняла решение за сына, который был привычен покоряться ее воле. 5 дней спустя кортеж двинулся в путь, но добирался до столицы невообразимо долго. Чтобы преодолеть 300 километров, понадобилось целых 1,5 месяца. Номинальной причиной такой удивительной неторопливости была забота Марфы о царском величии. Она писала в Москву, что государю невместно жить в разоренном дворце, и пусть его как следует обустроят. Припиралась из-за мелочей, требовала собрать хоть сколько-то казны на пожалование ратным людям. На самом деле царица-мать не спешила в столицу, потому что нужно было подготовить смену власти, ослабить прежнюю, ополченческую, и обрасти верными людьми, способными составить новое правительство.